«Я благодарен вам за столь щедрое предложение, но вынужден отказаться». Стронов даже более глубокий поклон мне отвесил, дабы не оскорбить своим отказом. «Уверены, ведь это только вещи, помимо них будет много чего еще, я могу воскрешать». Народ ахнул, а крестьяне, что тоже грели уши, все же такое представление, начали просвещать солдат о том, что тут было. У Газефа локаторы на шепотки тоже отреагировали и новую информацию приняли к сведению. «И даже могу продлить жизнь и остановить старение». Народ опять ахнул. «Ну да, за такое люди готовы душу продать, не то, что пойти на службу. Простите, но своего решения я не изменю. Да, силен, и тут ни разу не о его физических кондициях, тут он с горем пополам на слабенького чунина тянет, а вот воля, да, она у него крепка. Предложи я такое кому-нибудь из его людей, и уже после демонстрации доспеха получил бы нового работника. Вот только нахрена такой нужен? Ну, а самого Газефа я еще больше зауважал. Так-то я его и по аниме уважал, и большая часть негатива на Айнза была как раз за то, что тот его убил, а вот теперь уважаю еще больше. Ведь он человек, да, именно с большой буквы, он то, к чему надо стремиться, на кого равняться. Благо, что меня это все не касается, так как я не человек, но, тем не менее, уважать такую верность, не подкрепленную магией, пропагандой, воспитанием или еще чем, мне моя нечеловеческая природа ни разу не мешает. Хороший ответ, я бы даже сказал, правильный, пусть и обидный. И сделав жест рукой, понты и пафос, куда без них, тем более, столько зрителей собралось, телепортировал доспех на Газефа. Конечно же, его хлам с него при этом снял тем же способом, но так быстро, что этого никто не заметил. Для всех Газеф моментально облачился в нереально крутой доспех. Это награда за верность, лично вам, так что, если что, шлите всех, кто захочет сие в сокровищницу запихать, ко мне, а уж я объясню, насколько они неправы. Благодарю, Лирдона. Прежде чем свалить на доклад к королю, Газеф еще долго благодарил, ну хоть не отказывался от подарка, видимо прекрасно понимал, что от таких подарков не отказываются, этим можно оскорбить даже больше, чем отказом пойти на службу, да и себя, и своего короля принизить, ведь я по его мнению высоко оценил его верность своему королю, и отказ бы был признанием того, что его верность этого не стоит, хотя зря он и его люди радуются. Нет, никакой подлянки я в доспехи не заложил, просто после их триумфального возвращения, а другим оно просто быть не может, ведь злыдни перебили, да еще такой крутой доспех и меч надыбали, в местном серпентарии начнутся такие шевеления, что он 10 раз пожалеет, что не свалил из дворца ко мне на службу. Хотя нет, зная Стронова, можно сделать вывод, что он будет превозмогать, а вот жалеть о своем решении не будет. А вот Энри о своем решении выйти из дома и послушать, о чем я тут с воином-капитаном болтаю, явно пожалела. Ее тут же взяли в оборот сельчане и устроили допрос с пристрастием, а сестра так вообще просила ее покатать, а еще лучше дать доспех, чтобы самой полетать. До основных событий, похоже, времени было еще предостаточно, а Инс в каноне не слишком-то и спешил. Сейчас же Сатору как заперся в своей обожаемой гробнице, так и носу оттуда не кажет. А я сам туда соваться, не имея на руках предмета мирового класса, не рискну. Уж больно меня напрягают способности той мелкой хуйни с нимбом и ветками крыльями. Точнее незнание, что это за способность такая и как она действует. Но сам факт того, что она рассчитана на самопожертвование, по факту добровольное жертвоприношение, то точно сильна, а проверять насколько, я не собираюсь. Так что разошлю духов искать одного любителя бегать от вампиров с накладной грудью и следить за местностью вокруг. Да и вообще надо разослать разведку из духов, чтобы сориентироваться как на местности и во времени, так и с положением некоторых персонажей. Слишком уж много Айнс в каноне хороших людей положил, а вот всякую шваль, вроде глав преступной организации, наоборот оставил в живых. Хаэма ведь это идея. Заодно немного удовлетворю потребности моей новой части, а то она изволит шалить в последнее время. Группа авантюристов серебряного ранга медленно пробиралась через лес. Настроения в группе были упаднические, авантюра, а по-другому назвать то, за что они взялись, ни у одного из них не получалось, окончилось провалом. Хорошо, что еще живы остались, а ведь все было так многообещающе. Вуд Дайвон, лучник по специализации и редкий прохвост по жизни, как-то умудрился притормозить старосту одной деревни, находящейся в глухомане, до того, как тот дошел до администраторов гильдии, и расспросить. Староста рассказал, что молодежь пошла в лес по грибы да ягоды и наткнулась на провал в земле. Один смельчак туда спустился и обнаружил, что там нечто вроде входа в древний склеп. Он бы и дальше сунулся, но оттуда вышел скелет, и смельчак, растеряв всю свою смелость, ломанулся наверх. Спасло его то, что товарищи оказались не трусами и не убежали, как только услышали его вопль, а помогли ему выбраться из ямы и только потом припустили к деревне. Староста хотел подать заявку в гильдию, чтобы вывести нежить в опасной близости от деревни. Хотя насчет близости старый хрен загнул, до того места от деревни было полдня пути скорым шагом. Вуд уверил старика в том, что сам все передаст и оформит так, чтобы гильдия выслала самую лучшую группу в самое ближайшее время. А после этого прибежал расписывать открывшиеся перспективы лидеру группы Гордану Диксдаргу. Гордан Диксдарг, нынешний лидер группы «Серебряный ветер», над словами Вуда раздумывал долго. Вот в былые времена, когда с ними был основатель их группы, Сид Линс, он бы даже не раздумывал и первым побежал навстречу приключениям. Но за годы работы, да, теперь для него это стало работой, вся романтика жизни авантюриста из него выветрилась, особенно после того, как их еще старого состава группа, в которую входили Сид, Вуд и Милайон, тогда еще неопытный и горящий жаждой приключений пацан, нарвалась на слишком сильного монстра. Эмила, их маг из той заварушки, не ушла живой, а Сид остался без ног, из-за чего и завязал с работой авантюриста, передав лидерство в группе Гордану. Но недолго их группа пробыла в таком малом составе. Полгода назад с ними связался Сид, который теперь держал небольшой кабак на окраине города, и попросил присмотреть за своей дочкой, и желательно так, чтобы она не поняла, что за ней присматривают. С последним проблемы не было, так как Сид оказался тем еще пройдохой, и никто в группе вообще не знал о том, что у него есть дочь, иначе бы Мила сделала так, что он бы лишился еще кое-чего очень важного для мужчины. Ну, а там, соответственно, и его дочь ничего не знала о команде, свято веря, что все приключения, о которых папка рассказывал, он совершал в гордом одиночестве. Нет, иногда в его рассказах мелькали помощники, которых все время приходилось спасать, но описывались они как шкет, прохвост и истеричка. Так что, когда к девочке, которая только переступила порог гильдии, подошли двое опытных авантюристов серебряного ранга и предложили вступить в их группу, та не только ни о чем не догадалась, но и не раздумывая согласилась. Сейчас большая часть сомнений Гордана была из-за фей. Какими добрыми словами он поминал ее папашу за то, что тот подложил им такую карасви проблему. Фей Линс была волшебницей очень скромных, ну просто очень скромных знаний и возможностей. Она знала всего одно заклинание – огненная стрела, да и хватало ее всего на 2-3 этих стрелы в сутки. Но на фоне всего остального это были мелкие недостатки, с которыми можно было смириться. Проблема была в ее наивности. Гордану стоило об этом догадаться сразу, когда эта особа согласилась с ними идти куда угодно, не задавая вопросов, но он счел, что тут сыграли роль наставления ее папаши. С того бы сталось напутствовать дочку фразой: «Если тебя пригласили в группу, соглашайся не раздумывая». Фей была тем камнем, хотя скорее валуном, на весах его решения, который склонял чашу в пользу отказа от этой авантюры. Но был еще Лукас Рут. Молодой парень тоже маг, но знающий заклинания исцеления и очищения аж третьего круга. Он, как и многие до него, повелся на большие глаза феи, капая слюной, попросился к ним в команду на четвертое место, которое со вступлением фей часто было вакантно. Несмотря на всю свою наивность, а может и благодаря ей, фей просто непревзойденно могла не замечать всех намеков и даже прямых предложений, принимая все это за шутку. Ведь в ее понимании команда – это товарищи, а любовь-морковь – это только с принцем-героем на белом коне, который непременно к ней уже мчит из какого-то далекого сказочного королевства. Так что после недели двух очередной воздыхатель осознавал, что ему тут ничего не светит, а если не осознавал и начинал распускать руки, так Гордан и Вуд объясняли ему его неправоту, часто даже ногами, и сваливал из команды. А четвертое место в команде на некоторое время снова становилось вакантным, чтобы на него пришел очередной дурачок. Сейчас Гордан очень жалел о том, что поддался уговорам Вуда. Тогда ему казалась хорошая идея использовать Лукаса по полной, пока до того не дошло, что с феей ему ничего не светит. Самого же Рута и уговаривать особо не пришлось, тот только взглянул на радостно прыгающую. Фей в ожидании настоящих приключений, как был согласен идти хоть в ад. В ад, собственно, они чуть и не угодили. Вот как можно было спутать это с обычным скелетом. Тупые крестьяне. Группе удалось унести ноги, да и остальные части тела, только благодаря Руту, который выложился на все 200% и сейчас буквально висел на плечах Гордана и Вуда, ну и из-за того, что нежить была привязана к гробнице и не могла покинуть ее пределы. Видимо, некромант так сделал специально, чтобы защитники гробницы не разбрелись по окрестностям. Но если был некромант, была немалая вероятность того, что в глубине гробницы засел лич. С одной стороны, надо бы сообщить об этом в гильдию, ведь не ровен час это чудовище решит прогуляться. Но вот с другой, если в гильдии узнают о их авантюре, то ничем хорошим для них это не закончится. Так что придется реально пересказывать слова старосты деревни и помалкивать о реальной угрозе, ну или вызваться разведать, а после, пересидев в лесу, доложить о том, что видели сейчас. Последний вариант Гордану очень даже нравился, вот только фей. Эта наивная дурочка вряд ли сможет держать рот на замке не только во втором варианте, но и в первом. Хотя нет, можно будет наврать о великой тайне, и она ничего не скажет, вот только каждый в гильдии будет знать о том, что она хранит великую тайну, о которой никому нельзя рассказывать. Но это не такая и проблема, отбрехаться будет можно. А вот Рут, сейчас-то парень будет помалкивать, но стоит ему, как и прочим, понять полное отсутствие перспектив, как он может обидеться и наломать дров. А ведь он парень не глупый, ну пока в поле зрения не попадает фей, и легко может сказать, что думал, что они выполняют задание гильдии. Лидер сказал, идем исследовать склеп, значит, идем, он только присоединился, а потому право голоса еще не заслужил. И весь спрос с лидера группы. Из мрачных мыслей Гордана вырвал хриплый голос Вуда. Уже темнеет, надо бы готовить место для ночлега. Да, радостно, но и устало, не то прокричала, не то простонала фей, и тут же рухнула на землю там, где стояла, давая понять остальным, что помощи от нее в обустройстве лагеря ждать не стоит. Я займусь ловушками и сигналками. Тяжело вздохнул Вуд и пошел к краю поляны, на которой они находились. Гордан уложил так и не пришедшего в себя Рута на расстеленный на земле плащ и снова погрузился в свои невеселые думы. Холодно! Простонала фей, подскочившая с земли, где только что валялась в позе морской звезды. Гор, а гор, а почему мы ночуем в лесу? Может, лучше было в деревне остановиться? Ты авантюристка или неженка? Применил безотказный прием на все случаи капризов со стороны фей Гордан. Авантюристка. Тут же взвелась фея и плюхнулась пятой точкой обратно на холодную землю с таким видом, будто это была перина. Гордан лишь тяжело вздохнул. Хоть в этом плане с феей было просто. Стоило той начать на что-то жаловаться, как поднимался вопрос о ее пригодности в качестве авантюриста, и та с завидным упрямством, которое было даже больше ее наивности, принималась доказывать, что она авантюристка, а не какая-то неженка, которой место в теплом доме, где она будет заниматься ведением хозяйства. Хотя Гордан сам был не прочь заночевать под крышей и поесть нормальной горячей еды. На фей в этом плане опять же рассчитывать не приходилось. Нет, она не отлынивала от готовки, но после первой же дегустации приготовленной ей каши Гордан и Вуд решили, что они прогрессивные мужчины из-за равенства полов, а потому готовить будут по очереди. Ну, а очередь фей наступала только тогда, когда они оказывались уже в городе или в какой-то деревне, где можно было купить еды. Вот только ближайшая деревня была той самой, из которой пришел заказ, а потому им там появляться было чревато, а потому они пошли в противоположном ей направлении. Вуд, который знал эти места, клялся, что еще в полудне пути будет еще одна деревушка, там можно будет прийти в себя, а после и в город вернуться. Где мы? Пока Гордан думал, а Вуд занимался охранением лагеря, в себя пришел Рут. Мы. Но не успел Гордан начать, как на Лукаса налетел вихрь имени фей. Это было так круто. Рут был зажат в объятиях и, кажется, был на полпути в рай. Тут Гордан был полностью согласен с фей. Лукас явно превзошел сам себя и выдавил заклинание четвертого круга. Глядя на реакцию фей, он даже начал благодарить богов, ведь может. Ты просто замечательный товарищ. Нет, не может. Все надежды Гордана тут же были уничтожены. Эх, хорошо быть молодым. Выдал Вуд, сваливая охапку дров для костра, но тут же стал серьезным. Тихо. Прошептал Вуд, а остальные изготовились к бою, все же в лесу было полно гоблинов, да и других монстров хватало с избытком. Авантюристы не расслабились даже тогда, когда на поляну, сильно шумя, через кусты пробралась небольшая фигура, закутанная в плащ. Но вот, услышав голос и разглядев лицо, выхваченное из темноты светлячком, который зажег рут на крохах восстановившейся маны, они немного опешили. «Здравствуйте, не проводите меня до города?» Ребенок, Лукас, даже помотал головой, начав сомневаться в том, что оправился от недавнего боя. К ним на поляну вышла девочка лет 8, и все бы ничего, вот только они находились посреди леса, кишащего монстрами, в полудне пути от ближайшей деревни, да и не похожа она была на деревенскую. Ее плащ выглядел очень даже прилично, такой деревенские себе позволить точно не смогут, вот весьма успешный купец, да, сможет. Да и говорила девочка уверенно и четко, и в этом бы не было ничего удивительного, встреть они ее в городе или в той же деревне, но они были посреди леса, на которой уже опустилась ночь. «Ты как тут очутилась, малышка?» Гордан не успел и слова сказать, как фей уже была рядом с девочкой и присела перед той на корточке, чтобы их лица были на одном уровне. Вуд выдал что-то неразборчивое, но явно матерное. «Я ехала в город с остальными, но мне срочно понадобилось». Девочка смутилась и отвернулась чуть в сторону, отлучиться, чтобы изучить кустики. У Гордана и Вуда, несмотря на все, на лица выползла улыбка умиления, а потом напали монстры «я-я». Тут самообладание изменило девочке, и всем стало понятно, что та из последних сил давила страх и слезы. Им даже как-то совестно стало, что они встретили без того перепуганного ребенка обнаженным оружием. «Я убежала, но мне надо в город. Проводите меня?» Гордан уже было собирался сказать, что они, конечно, проводят, тут и вопросов не могло возникнуть, как девочка продолжила и ввела всех в ступор. «Я заплачу. 2. Она быстро обвела взглядом поляну. «Нет, 4 золотых». И тут же достала из висящей на боку сумки набитый кошель размером с 2 кулака Гордана и, не глядя, достала оттуда 4 золотых монеты и протянула их в сторону опешивших авантюристов, которые еще больше опешили, когда кошель отправился обратно в сумку, вызвал звук столкновения одного кошеля, набитого золотыми монетами, с другим, а то и с другими не менее набитыми кошелями. «Конечно, проводим», — смог выдавить из себя Гордан. «Спасибо». Девочка явно почувствовала облегчение, получив согласие, и тут же переместилась к будущему костру и скинула с себя плащ, чтобы использовать его как подстилку. И вот тут все поперхнулись воздухом. В свете так и не погашенного светлячка заблестели золотые серьги с большими сапфирами, а когда девочка чуть повернулась, стала видна и диадема, в которой было до безобразия много крупных драгоценных камней, на руках же у нее были массивные золотые браслеты, кои тоже не миновала участь быть просто облепленными драгоценными камнями. Но больше всего выделялся кулон. Хотя какой это кулон, это был просто огромный сапфир, которым при желании убить можно было, на золотой цепочке. Девочка была просто обвешана драгоценностями. И тут еще сумка, которую она скинула на землю, звякнула, показывая, что и в ней лежит целое состояние. В этот момент в голове Гордана билась куча мыслей. Эти мысли даже задвинули куда-то на задний план такие логичные вопросы, как почему эта девочка пошла исследовать кустики с сумкой полной золота, или как она смогла убежать от монстров с такой ношей, ведь золото довольно тяжелый металл, а его в сумке было с избытком, впрочем, как и на ней самой. На передний план вышли совсем другие мысли. Гордан прекрасно видел, что Вуд уже задумчиво осматривает деревья на предмет того, под каким из них будет сподручнее прикопать заказчицу. У него и самого промелькнула мысль о том же, но он все же отбросил ее. И не только потому, что фей этого не оценит и кинется защищать девочку, а Рут скорее всего последует ее примеру, поскольку ему нравится фей, но больше из-за того, что он сам по себе хороший парень, который еще не успел очерстветь. Гордан отбросил эту мысль в первую очередь, потому что просто не смог бы после этого уважать себя, а потому он решительно пошел к заказчице, по пути толкнув плечом Вуда и одарив его очень красноречивым взглядом, в котором так и читалось «только попробуй, и я сам тебя под вон тем деревом прикопаю». Конечно, это не избавило его от того, что Вуд все время ныл и нудел на тему упущенного шанса, который выпадает даже реже, чем раз в жизни. До деревни, о которой говорил Вуд, добрались к вечеру и без происшествий. Монстры не нападали, даже простых хищников было не видно, а еще радовала заказчица. Девочка оказалась выносливая и спокойно держала темп авантюристов, пусть тот и был не слишком высоким из-за общей потрепанности группы, Пусть Рут немного и подлечил всех с утра, да и насчет еды и условий при ночевке и привалах не привередничала. Хотя Гордан ожидал обратного, все же она явно была непростой девочкой. Простые девочки с такими сокровищами по лесу не шастают, да и манеры выдавали в ней благородное происхождение. Вот только кроме имени она сказала называть ее Тестовгрид толком ничего узнать не удалось. На вопросы, откуда она и зачем ей в город, девочка старательно напускала на себя до нельзя серьезный вид, из-за чего становились похожи на нахохлившегося воробушка, и говорила, это секретная информация. Каждый раз для Тестчан это заканчивалось затискиванием от фей, да даже Вуд при виде этих чистых, невинных и наивных голубых глаз, смотрящих на него с надеждой, переставал бурчать по упущенному шансу минут на 10. Выплаченные заказчицей золотые оказались очень кстати. Староста в этой деревне оказался жутко вредным старым пнем, который поначалу даже отказался пускать их на постой, но увидев золото, сразу подобрел. И благо, что это было золото в руках Гордана. В тот момент он вознес очередную хвалу богам за то, что девочка оказалась послушной и без всяких вопросов закуталась в свой плащ так, чтобы не соблазнять никого видом своих сокровищ. Еще бы фея была такой же понятливой и также закутала в плащ свои сокровища, и было бы вообще замечательно. Выделенный им дом был чистым и сухим, а еда горячая и вкусной, а потому настроение группы немного поднялось. Пусть их авантюра и увенчалась полным провалом, но вот обратный путь немного это компенсировал. 4 золотых монеты за такую пустяковую работу были даже слишком большой платой. Конечно, если бы они задвинули совесть, то могли обеспечить себе безбедную жизнь не на один год и приобрести экипировку, о которой до этого и мечтать не могли, но Гордан предпочитал об этом не думать. Ну и не забывал пинать Вуда, чтобы и он об этом хотя бы не нудел. На то, что он перестанет об этом думать, Гордан не надеялся, так как слишком хорошо знал Дайвона. Когда вся группа уже готовилась ложиться спать, с улицы послышался подозрительный шум, который могла создать только большая группа людей. Вуд выглянул в окошко и тут же выругался. Гордан был с ним полностью согласен. На улице стояла толпа примерно из 30 человек бандитской наружности. В ней особенно выделялся здоровяк, который на 2 головы был выше Гордана и раза в 2 шире в плечах. Его лысая голова и лицо были покрыты шрамами, впрочем, как и торс. Броней здоровяк пренебрег, а вот оружие у него было внушительным. Здоровый двуручный топор был не только увесистым на вид, но и выглядел далеко не простым оружием. Напрягало то, что рядом с главарем, а никем иным этот лысый быть не мог, обнаружился старый хрен, который еще старостой тут является. И этот старый пень не выглядел напуганным. Наоборот, он активно о чем-то рассказывал главарю. После этого стало понятно, что они сюда не грабить заявились, а просто вернулись на свою базу. Теперь все непонятки насчет того, какого хрена в такой глуши делает деревня, стали понятны, но от этого никому легче не стало. «Оставайтесь здесь», — коротко бросил Гордан фее и их заказчице. «Дайвон, Рут, за мной. Думаешь, выйдет договориться?» В голосе Вуда слышалась обреченность. «Попробуем», — также мрачно ответил Гордан и, подхватив меч и щит, направился на улицу. Толпа явно собралась здесь ради них, да и выделенный теперь дом не казался таким хорошим, так как находился, можно сказать, перед площадью, где так удобно навалиться всей толпой. «Так-так, и кто это у нас тут?» Начал громила с топором и тут же сам ответил на свой вопрос. «Авантюристы, и что же вы забыли в наших краях? Нам не нужны проблемы». «Да», — протянул громила и уже собирался что-то еще добавить, но его перебил стоящий рядом подчиненный. «Босс, босс, ты посмотри, какая краля!» Долговязый парень с кривым носом, по которому явно неоднократно получал из-за своего длинного языка, сейчас тыкал пальцем в фей, стоящую на пороге домика. Гордан про себя выругался. Если до этого был пусть призрачный шанс разойтись миром, то судя по сальному взгляду главаря, которым он раздевал фей, уйти они смогут, только оставив ее на поругание этим уродам, а значит, выхода нет. Но не успел Гордан додумать эту мысль, как ему пришлось спешно закрываться щитом от двуручного топора, грозившего его располовинить от плеча до паха. Главарь слишком резво для своих габаритов сократил расстояние между ними и атаковал. И пусть Гордану удалось заблокировать первую атаку, щит приказал долго жить, а руку отсушило. Все последующие атаки Гордан кое-как отводил мечом, и с каждым разом это становилось все сложнее и сложнее, о контратаке он даже помыслить не мог. Раздавшийся в стороне крик фей заставил его на секунду отвлечься, чем тут же воспользовался главарь, обрушив свой топор на него и распахав бок так, что Гордан без сил рухнул на землю. Уже лежа на земле, он смог увидеть лежащее ничком тело Вуда и Рута, зажимающего распоротый живот. В стороне слышались крики фей, хохот этих ублюдков и звук рвущейся одежды. Также он увидел, как старый хрен направил двух молодчиков в дом, где осталась их заказчица, которую ждала незавидная участь. Но в следующую секунду произошло то, что заставило Гордана забыть о боли. Из дверного проема вылетел фонтан или поток, состоящий из перемолотых в мелкий фарш двух человеческих тел. Все это ровным слоем накрыло всю площадь и заставило всех замереть, а после в наступившей гробовой тишине раздался такой знакомый и одновременно чуждый этому миру голос. «Ну вы и мудаки!» Испытание запороли. На пороге дома стояла все та же девочка, которую они встретили в лесу и провожали в ближайший город. Вот только в голубых глазах Гордан не видел той невинности и наивности. Сейчас они излучали смертельный холод, который пробирал до самых потрохов. И в этот момент Гордан поблагодарил всех богов, что эти глаза смотрели не на него. «Т-т-к-т-о», кое-как смог выдавить из себя главарь. И это были его последние слова. Уже в следующее мгновение его голова просто взорвалась, орошая стоящих рядом брызгами крови и мозгов. Этого хватило остальным бандитам, чтобы с воплями ужаса побросав все броситься бежать как можно быстрее и дальше от чудовища в образе маленькой девочки. Вот только у самого чудовища на этот счет было свое мнение. «Испортили мне все, а теперь думаете просто сбежать?» Сразу после этих слов из-под ног каждого бандита вылетел каменный кол, прошивший беглеца в районе паха и вышедший у кого из шеи, а у кого изо рта. Немного повернув голову, Гордан понял, что сия участь не миновала никого из бандитов, даже этого старого хрена насадили на кол. После этого чудовище спустилось с порога дома и умостилось на выросший из земли каменный трон. Оперев голову на руку, перевело внимание на авантюристов. «Ну и долго еще собираетесь валяться?» Гордан от этих слов забыл, как дышать. «Вот не надо мертвыми прикидываться, ваши раны исцелены». Тут Гордан понял, что боли не чувствует не из-за страха, хотя последний никуда не делся, а потому что рана действительно полностью зажила. Так что живо ползите сюда. И Гордан, как и остальные члены Серебряного Ветра, пополз к трону, на котором восседало чудовище в образе маленькой девочки. «Да я же образно!» Приложив руку к лицу, как-то обреченно выдало чудовище. «Вставайте и подходите, будем думать, что с вами делать». Вот эта перспектива никого из авантюристов не радовала, но и бежать было бесполезно, это наглядно доказали бандиты, так что лучше было подчиниться и надеяться на легкую смерть. Так, чудовище окинуло застывших соляными столбами в небольшом отдалении от трона авантюристов внимательным взглядом. Под этим взглядом даже наивная фея съежилась, стараясь казаться меньше и незаметней, но вот как раз ей досталось больше всего внимания. А Гордан был готов поклясться, что чудовище заинтересованно осматривало ее грудь. «Пусть испытание до конца вы не прошли, но показали все предпосылки на то, что сможете его завершить. И испытание, кое-как смог выдавить из себя Гордан и, тут же спохватившись, приготовился расстаться с головой, как один слишком разговорчивый главарь бандитов. Агась, чудовище же вместо того, чтобы снести ему голову, весело подтвердило. Теперь голос этого существа не давил, а стал, как раньше, веселым и звонким, но теперь еще и немного насмешливым. Гордан прям кожей чувствовал, как сидящее пред ними чудовище веселится. Испытание на жадность. Вроде как простое, надо всего-навсего не поддаться искушению, но почему-то его мало кто проходит. Вот тут Гордану, а Вуду в особенности, поплохело. Они оба поняли, насколько близко прошли от края бездны, в которую чуть не сиганули, радостно улюлюкая, ослепленные блеском золота и драгоценных камней. Но вам, так и быть, засчитаю успешное прохождение. А значит, под взглядом чудовища все опять постарались стать меньше и незаметнее. Время выдавать заслуженные награды. Выдав слова, удивившие и сильно озадачившие всех, чудовище поманило пальчиком Гордана к себе. Гордан на негнущихся ногах медленно пошел к трону. Его опыт и интуиция подсказывали ему, что под наградой, тем более заслуженной, чудовище может понимать совершенно не то же самое, что и люди, а потому готовился к худшему. Но, несмотря на все его опасения, после взмаха руки чудовища его голова, да и остальные части тела остались с ним, а вот перед ним появился доспех, в комплекте к которому шли великолепный меч и щит. Гордан, глядя на это совершенство, мог точно сказать, что это стоит столько же, если не больше того, чем их до этого соблазняло чудовище. Такой доспех не каждый авантюрист рихолкового ранга позволить себе сможет. Пока Гордан приходил в себя, рассматривая доспех и меч со щитом, чудовище в образе девочки поманило к себе фей, которая уже более расслабленно подскочила к трону. Еще один взмах рукой, и перед фей появился посох из красного металла, чье древко было испещрено рунами, а навершие венчала сфера из красного кристалла. Следующей жертвой невиданной щедрости чудовища стал Рут. Его, в отличие от остальных, удостоили щелчка пальцев, из-за которого его одежда изменилась на галантный костюм белого цвета с золотым орнаментом, а на голове появилась диадема из синего кристалла. А еще через секунду из-за дома, в котором они остановились, чеканя шаг вышел белый конь, достойный императора. «Полезай-ка в седло!» Была дана команда Лукасу чудовищем. Рут не стал артачиться и быстро запрыгнул на коня, после чего выпрямился. Гордан перевел взгляд с довольного, как слон, чудовища на феи и понял, что его молитвы все же были услышаны, пусть и не тем, кому он их адресовал. «Ну, а теперь ты!» Тут очередь дошла и до мнущегося в нетерпении Вуда, который прям подскочил к трону. Очередной взмах рукой, и перед Дайвоном появилась резная деревянная шкатулка, которую тот тут же открыл и уставился туда остекленевшим взглядом. Гордан не сдержал любопытства и заглянул через плечо товарища, чтобы узнать, что же вызвало такое удивление Вуда. Шкатулка оказалась не совсем шкатулкой, под крышкой имелась ровная поверхность, обитая бархатом, с маленькой, практически незаметной выемкой в центре. Эта выемка была настолько мала, что туда можно было поместить разве что пшеничное зернышко. А вот на внутренней стороне крышки была закреплена табличка с надписью «Футляр для хранения совести». Гордан еле сдержался, чтобы не заржать в голос. Существо прекрасно слышало нытье Вуда и по достоинству его оценило. «С выдачей заслуженных наград мы закончили. Думаю, вам не стоит говорить, что о деталях испытания распространяться не стоит». Все пятеро дружно закивали. Конь себя уже причислил к компании авантюристов и решил не отрываться от коллектива. «Ну, тогда прощайте, а может, и до встречи». Муха-ха-ха, и чудовище просто растворилось в воздухе. Трон и колья, на которых висели тела бандитов, втянулись в землю, и если бы не гора трупов и награды, ничего бы не говорило о том, что тут было существо огромной силы. Вся группа авантюристов «Серебряный ветер» еще несколько минут стояла в полной тишине и смотрела на место, где возвышался каменный трон с восседавшей на нем богиней. Этим вопросом задавался каждый из них, и с каждым мгновением склонялся к мысли, что никем иным, кроме как богиней, эта девочка быть просто не может. Мысли большинства из команды были прерваны задумчивым голосом их отрядного стрелка. «Хаэ мне, ну за пару золотых это продать точно выйдет», — выдал Вуд, вертя в руках свою награду. Примечание к части. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4/1001560003068080. Глава 23. Королевство Реестис. Город Реестис. Королевский дворец. «После этого я поспешил к вам, ваше величество», — закончил свой доклад о событиях, произошедших в деревне Карн воин капитан Газев Стронов. «Но как такое возможно?» Король Реестизалан Пассатри был поражен рассказом своего верного подчиненного, но не верить словам Газефа не мог, так как знал, что более верного и преданного подданного у него нет. «Такое возможно, только если...» Свое мнение о том, кем может являться тот заклинатель, Газев решил не озвучивать. Уж слишком невероятным оно было, настолько невероятным, что он сам с трудом в это верил. Ведь не будет Бог жить в деревне, да и в его словах было много противоречий. Лирдона обнаружил склеп, в котором были артефакты богов. Этот доспех. Ланпасатри внимательно осмотрел своего подданного. «Да, ваше величество, он сравним с сокровищем королевства». Газев, как никто другой, знал о возможностях сокровищ королевства, а потому мог сравнить их с подарком заклинателя. И он так просто такое раздает. Ланпасатри не мог осознать, что кто-то просто подарил нечто сравнимое с реликвией целого королевства, не только его воину-капитану, но и обычной крестьянке. Пусть он сам и считал, что это было очень достойно, но сам на такое никогда бы решиться не смог. «Не думаю, что это просто так, ваше величество». Газев много думал и решил поделиться своим мнением со своим королем. Ланпасатри кивнул, давая знак продолжить. «Та девушка, Энри, да и остальные жители деревни Карн его просто боготворят. По их словам, он использовал артефакт, добытый в древнем подземелье, населенном демонами и драконами, чтобы вернуть к жизни всех убитых жителей. Также мне удалось узнать, что этот артефакт не выдержал многократного использования и разрушился. Тут Лан Пасатри не смог удержать обреченного вздоха и сокрушенно покачать головой. Насколько бы добрым королем он ни был, но считал трату такого артефакта на воскрешение горстки крестьян ужасным расточительством. После он передал те доспехи этой девушке, Энри. В них она в одно мгновение расправилась с отрядом теократии, с которым я без этих доспехов или сокровища королевства скорее всего не смог бы справиться. Без преувеличения можно сказать, что деревню Карн вы, ваше величество, потеряли. Но зачем она ему? Этого Лан Пасатри также не мог понять. И этот дар, да, ваше величество, этим он показал как свои возможности, так и заплатил за деревню, а также обозначил свое отношение к королевству. Что ты предлагаешь? Король высоко ценил мнение Стронофа и часто к нему прислушивался, пусть и поступить так, как тот советовал в большинстве случаев не мог, забыть о его существовании. Но не воспользуются ли этим дворяне, если обладатель столь ценных артефактов примкнет к ним, ситуация в королевстве станет еще более нестабильной. Ваше Величество, пусть общались мы с Лиром Дона недолго, но я немного смог понять, что он за человек. Для него не важно происхождение и титулы человека перед ним, думаю, он может уважительно разговаривать со старостой деревни и пренебрежительно относиться к графу или даже к вам, ваше величество. Самым лучшим для вас будет не беспокоить его, тогда, возможно, он сам захочет нам помочь. Не удивлюсь, что при наборе солдат в армию на ежегодную войну с империей из деревни Карн придет ополчение, облаченное в такие же доспехи, а возможно и он сам. Что ж, я доверюсь твоему мнению, Газев. Благодарю, ваше величество. Даже у стен есть уши, и стены дворца королевства Реэстис не стали исключением. Тайный разговор между Газефом Стронофом и королем Лан Пасатри слышали несколько служанок, которые немедленно донесли до заинтересованных людей о том, что в одной деревне поселился чудаковатый заклинатель, обладающий огромным количеством артефактов невероятной силы и ценности. Поскольку информация передавалась не через одни руки, до глав различных фракций аристократов и до принцессы Реннир она дошла изрядно искаженная и потерявшая в мелких деталях. Да, каноничный Айнс в свое время устроил порядочную чистку честным и порядочным людям, а главное ход с капли осторожности и мозгов. Пусть и несознательно, но устроил. Вот уже третий день устраиваю стандартное испытание на жадность для авантюристов, и что, из восьми команд только две, вторая... Правда, не полностью, справились, хотя и в первой победила скорее осторожность, нежели благородство. Там вообще весьма ушлые и трусоватые типы собрались, но зато у них мозгов хватило поразмыслить над ситуацией. Вот у остальных недалеких личностей вопрос, откуда посреди леса, безлюдной равнины или горного перевала появилась маленькая девочка с мешком золотых монет и обвешанная драгоценностями, как новогодняя елка игрушками, не возник, да и другие вопросы, которые при такой встрече должны прийти в голову, ими не рассматривались. Эти кадры сразу же, увидев, а одним даже этого не надо было, кинулись грабить, насиловать, убивать. Конечно, не всегда именно в такой последовательности и с четким следованием всем вышеперечисленным пунктам, но испытание они провалили. Хотел еще протестировать виденные в каноне команды, но меч тьмы по безлюдным местам в последнее время не шатались, но даже без них было интересно. Особенно забавно вышло с теми осторожными плутами. Они всю дорогу, которая заняла целые сутки, мучились. Как у них горели глаза каждый раз, когда они смотрели на драгоценности или на сумку, полную золотых монет. Периодически то один, то другой чуть не срывался, но его останавливали другие и начинали расписывать все те ужасы, которые с ними сделают родители соплячки. А они у нее ого-го какие важные шишки. Они, в отличие от остальных, подумали о том, что прикопать тушку под деревом, и никто не узнает, не вариант, ведь украшения слишком приметные, и стоит их засветить, их найдут, а дальше огромный список жутких пыток, которым их подвергнут. Но они, помимо уже выданных им монет, за то, что доведут до города, рассчитывали получить еще и благодарность от важных шишек, которым они меня сдадут с рук на руки. В общем, умные ребята, им я в награду за прохождение квеста оставил все, что было на мне. Да-да, все, извращенцы. Ну что поделать, желание есть желание. Попросили все, что ношу на себе, оставить им, ну я и оставил. Странные ребята, нет бы попросить отдать им сумку с золотом и драгоценностями, которые я туда сложил, а то спать во всем этом было неудобно, вот и переложил. В момент, когда они загадывали желание, точнее один из них ляпнул первое, что пришло в голову, когда я устроил небольшую демонстрацию силы и умастил свою пятую точку на каменный трон. Сумка со всем добром лежала подле трона и на мне не была. Но, несмотря на то, что я просил помалкивать, слухи расползлись. Все же тех, кто хотел меня только ограбить, я не убивал. Грабители вернулись в город, в чем мать родила. Вот убийцам и насильникам так не повезло. Первых прикопал на месте, а вот вторых устроил на работу в самый дешевый бордель, предварительно напоив зельем смены пола, которое будет действовать неделю. Так что слухи поползли, да и везунчики тоже проболтались. Точнее, команда нудистов в гильдии рассказывала, что самое интересное, честно, историю о том, как они встретили в лесу подозрительную соплячку, которая точно была воровкой, и забрали у нее награбленное, конечно же для того, чтобы вернуть законным владельцам, вырубились, а когда очнулись, поняли, что с них даже портки сняли. Вот везунчики слишком интересовались и после уточняющих вопросов внешность странной девочки описали точно. А там еще одни умники после того, как товарища подлечили, правда перед этим они его и довели до этого состояния, нажрались и тоже кое-чего рассказали. Ну, а другие подметили, сопоставили и родили легенду. Самое смешное, что три команды по тем маршрутам, что и счастливчики, шатались именно с целью найти девочку и проводить ее, куда-то попросит. И главное, нашли. Деревенская девочка потерялась в лесу, а тут такая удача в виде толпы авантюристов, которые всю дорогу до деревни ее на руках несли и пылинки сдували. Надо было видеть их рожи, когда до них дошло, что это не та девочка. Но зато репутацию авантюристов у деревенских подняли. Ну, а за то, что не стали устраивать скандалы и буянить, выдал награду. Лидер их группы споткнулся об корень и улетел в кусты, где нашел кошелек с 300 золотых. Сейчас же я собирался в Эрентел, и путь туда будет до Аолгим. Да-да, именно так, а все потому, что староста попросился проводить их небольшой караван в город. Так как он опять начал хвататься за сердце, вот ума не приложу, как он умудряется зарабатывать проблемы с сердцем после всего того, что я с ним сделал, я согласился. Вообще сам виноват. Доспехи с убитых рыцарей подарил, вот и расхлебывай последствия своей щедрости. Хотя груз реально весьма ценный по местным меркам. Я ведь и со второй группы ничего, кроме кристалла с призывом, не взял. А народ там был не бедный и на экипировку для себя любимых, да и для ответственной миссии не поскупился. В общем, 4 телеги, забитые доспехами и прочими вещами, были очень лакомым кусочком для всякого сброда. Можно, конечно, и телепортировать все это в город, но зачем приучать людей к халяве? Я-то и согласился сопроводить караван в город под тем соусом, что и сам туда собирался, и раз уж мне по пути, то так и быть, сделаю одолжение, но только в этот раз. Вот только надо подумать еще и насчет обратного пути, ведь назад будут вести приличную сумму, даже с учетом того, что скупятся в городе очень даже солидно. И тут опять же стоит сказать спасибо себе и ныне покойному, как там этого командира тех заклинателей звали, а, неважно. В общем, выжившие крестьяне из уже разоренных деревень прознали, что деревня Карн атаку отразила, и при этом там все живы, здоровы и вообще у них там все зашибись. Ну и потянулся поток желающих переехать в деревню. Погорельцам никто отказывать даже не подумал, все же это дело такое, сегодня их деревню сожгли, а завтра и твою могут спалить. Так что помощь таким людям святое. Вот только мне это прибавило немного работы, пришлось стену, которую выстроил вокруг деревни, передвинуть, чтобы было место под постройку новых домов. Ну, а чё, отлучись на денек, а тут кто-нибудь припрется и всех поубивает, да еще в мой шалашик полезет. Там, конечно, защита стоит, но все же. Так что стенку поставил основательную, 2 метра толщиной и 10 в высоту, и еще на 10 под землей грунт до состояния сплошного камня спрессовал, чтобы не подкопались, ворота под стать стене сделал, правда пришлось магический привод для открытия и закрытия поставить, так как жители, даже собравшись всей деревней, не могли их открыть. Также поставил 4 башни, которые оснастил системами магической ПВО, хотя тот арт может и по наземным целям плазмой отработать. Каждый арт запитывался отдельно от малого замкового накопителя. От большого, который был только один и находился в центре деревни в обелиске, запитывался генератор щита, который в тот же обелиск и запихал. Так что Верант или народ должен скупиться основательно, и назад пойдет как бы не втрое больше повозок, которые тоже надо будет охранять. И у меня на этот счет есть пара идей. Да, я собираюсь для этого нанять авантюристов, возможно, что даже тот же Меч Тьмы. Сам вступать в гильдию не собираюсь, и не только потому, что не горю желанием подражать Мамонге, просто в этом нет смысла. Нет, может, под личиной вступлю для разовой акции, а вот на постоянной основе точно нет. Все же, чтобы наладить контакт с интересными мне персонажами, вступать в гильдию не обязательно, можно их просто нанять для похода да хоть на Кудыкину гору. Вот Инзу вступление было нужно. Во-первых, информация, во-вторых, ему местное бабло было нужно, хотя, как по мне, можно было сразу преступные элементы раскулачить, хотя без первого найти эти самые элементы непросто. Ну, и в-третьих, самая важная причина, ему была охота под благовидным предлогом свалить из Назарика, ну и свое поведение прикрыть необходимостью маскировки. Опасения старосты оказались не беспочвенными. Помимо кучки гоблинов, кривые они тут, на нас напали бандиты. После вдумчивой беседы по душам, или точнее с душой главаря, выяснил, что инфу им слил один из погорельцев, точнее бандит, который под такого погорельца маскировался. Самому мотаться и наказывать было впадлу, так что звякнул Энри, да, она теперь девочка современная, с магафоном ходит, и поведал, кого и за что надо покарать с особой жестокостью и цинизмом. Так через час Энри мне перезвонила и сообщила, что на нас еще одна засада планируется. Оказалось, что когда они того, кого я им слил, карали с особой жестокостью и цинизмом, у еще одного засланца не выдержали нервы и он предпринял попытку к бегству, вот только от Энри, которой летать понравилось, хрен удерешь. В общем, этого сначала допросили все с теми же жестокостью и цинизмом, а после с ними же покарали, ну и мне отчитались. Пока народ распродавался и скупался, я занялся осмотром достопримечательностей. Первым в списке была гостиница для авантюристов. Нет, сама гостиница не достопримечательность, а вот одна рыжая авантюристка, которая сейчас там медитирует на флакон с зельем, да, одежду я решил сменить, это для Сатору быть в таком наряде довольно прикольно, а для местных нет, им что этот костюм, что еще какая странная одежда, все едино. Так что вырядился почти как один парень из группы, которая прошла тест на жадность, только цвет сменил на нормальный фиолетовый, ну и качество материала было лучше. Костюмчик просто физически не мог эту дерюгу воспроизвести. Понятно, что просто артачился, гад синтетический, ведь все его кривляния типа хватания за сердце были понятны даже последнему идиоту, но я слишком настаивать и не стал, сам уже как-то привык в качественном ходить. Конечно же, можно просто зайти и осмотреть достопримечательность, вот только я себе создавал репутацию мегакрутого заклинателя, а тут подойду и буду крутиться вокруг девицы, нагло ее разглядывая со всех сторон. Хотя подобные закидоны для крутых заклинателей, наверное, норма. Или нет, можно, конечно, изменить внешность, но как-то слишком много чести, да и почему бы не покосплеить немного Инза хоть в мелочах. Да, мир тут интересный смешением культур. Вот вроде как вокруг средневековье, а двери в гостиницу, совмещенную с забегаловкой, как в трактире на Диком Западе. Хотя такое не только тут встречается, так что ничего странного, бармен оказался фиговым. Нет, поначалу он, как и положено приличному бармену, тряпкой протирал кружку, тут претензий нет, но вот потом о, ужас, этот отставил кружку в сторону. Настоящий бармен должен уметь забирать деньги и выдавать ключи от комнаты, а также разливать напитки, не отрываясь от протирания кружки тряпкой. Ну, а дальше все должно пойти по канону. Это отчетливо было видно по мордам сидящих за столом троих обормотов, у которых прямо на лбу было написано «Нашелся богатенький лох». Я же не стал их разочаровывать и наступил на выставленную в проход ногу. Переигрывает лысый, а нет, не переигрывает, я малость силы не рассчитал, или просто люди здесь такие хрупкие, но результат – нога сломана. А вот дальше все пошло вроде как и по плану, но как-то без моего участия, что обидно. Между прочим, лысый, крича так, будто ему не ногу сломали, а нервы раскаленными щипцами тянули, рухнул на стол и перевернул его, тем самым отправляя в полет тяжелую глиняную кружку. И эта самая кружка, пролетев через ползала, приземлилась аккуратно флакон с зельем, на которой любовалась одна красноволосая авантюристка. Ку-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху- огласил забегаловку нечеловеческий вопль, полный вселенского отчаяния. Последнего в нем было столько, что моя демоническая часть довольно заурчала от сделанной, пусть и косвенно, гадости, что принесла невинной душе столь чистые страдания. В яблочко. Оценил я полет кружки. И, видимо, зря, слух у нее оказался хороший. Эй, эй, эй, эй, эй. Рыжая, стараясь выглядеть грозной, быстро преодолела разделяющее нас расстояние и ткнула пальцем мне в грудь. Ты что творишь? Мое зелье из-за тебя разбилось. Ты заплатишь за него. Я сделал самые удивленные и невинные глаза, на которые только был способен, и уточнил, ко мне ли данная особа обращается, и даже повертел головой по сторонам для пущей убедительности. Немного растерялась девушка и, кажется, даже смутилась. Ну да, я же не какой-то там мамон. Да, ты, жадность все же победила, а может они, и глазки кота из Шрека, активация. Нет, ты, вау, вот это устойчивость. Да у нее жаба, да, с большой буквы, явно прокачалась до 80-го левела. Я предпринял последнюю попытку отмазаться глазки кота из Шрека, полная мощь. Да, ты, все же устояла рыжая. Блин, а мир становится все интересней. Пока я задумался, рыжая отдышалась, привела свое душевное состояние в режим отожму компенсацию, чего бы это ему не стоило, и продолжила. Я откладывала деньги, отказываясь от еды и выпивки. У нее даже слезы на глазах выступили, и как могу судить, вполне искренние. Видимо, отказ от еды и выпивки для нее был жутким испытанием. Как же я ее понимаю, откладывала ради, бедняжка. Я тут же сгробастал неожидающую такого авантюристку в объятия и, прижав к себе, начал успокаивающе гладить по голове. Тяжело тебе пришлось. От моих действий девушка впала в ступор на целых 2 минуты, на протяжении которых я продолжал ее утешать, жалеть. Но ничего не длится вечно, вот и авантюристка все же пришла в себя. Эй, эй, эй, ты чего творишь? Пусти. Я тут же выполнил требование, и девушка отскочила от меня вся красная. ХМ, похоже, она не только в еде и выпивке себе отказывала. КХМ, так ты компенсируешь мне зелье? Спросила рыжая, уже не рискуя подходить ко мне на расстояние вытянутой руки. Конечно, вот, держи. И вытащил типа из кармана 2 флакона с зельями собственного производства. Девушка как-то опасливо подошла и, быстро выхватив флаконы, ретировалась на почтительное расстояние. И только после этого взглянула на зелье. До этого она не сводила взгляд с меня. Ну да, я же неотразим. Уставилась она на флаконы, зелье в которых имело красный цвет. Нет, я мог его перекрасить под местные аналоги, но меня с этого коробило. Хилка синего цвета, варвары, криворукие неучи так, спокойно, вдох-выдох устраивать геноцид из-за того, что местные зелья покрасить не могут, нельзя. Что-то не так, если не устраивает, могу деньгами компенсировать. Нет, все нормально. Зелье девушка быстро припрятала, все же голова у нее соображает быстро. Она уже по виду поняла, что деньги у меня водятся, а значит, фуфло с собой я таскать не буду, а потому надо брать. Тем более в порыве чувств отдал 2 зелья. А если откажется, то может получить деньги только за свое 1. Ты ведь авантюрист? Да, да. Работа интересует. Какая? Сопровождение и охрана каравана с товаром, который выйдет отсюда сегодня-завтра, до деревни Карн. Плачу 3 золотых. Согласна. Пойдем, надо все оформить как личный заказ через гильдию. Меня схватили за руки и потащили на выход из забегаловки. Хорошо, я как раз туда собирался, чтобы нанять еще людей для охраны. Еще, как-то немного поникла рыжая, видимо, перспектива делить денежки приносила ей страшные душевные муки. Да, думаю, человек 5 будет достаточно. Лицо у нее погрустнело, она, видимо, хотела предложить еще максимум 2. Твои 3 золотых отдать сейчас? От моего невинного вопроса девушка замерла и медленно повернулась ко мне. 3 золотых, только мне? Да, этого мало. И опять скорчил моську святой простоты и невинности. А вот у рыжей началась нехилая внутренняя борьба. Нет, не мало, выдавила она, понимая, что в гильдии от других я узнаю расценки, и тогда она вообще может остаться не у дел. В гильдии авантюристов, куда меня притащила светящаяся от радости девушка, вот уж действительно мало человеку для счастья надо. Оформление заявки на работы для Бриты затянулось. Поймите, это слишком много для подобной работы, тем более для авантюриста железного ранга. Регистратор как-то недобро покосилась на Бриту. Не поделили они чего, что ли? Ну, вообще-то пока сюда добирались, На караван три раза напали. Два раза бандиты и один раз монстры, гоблины, кажется. Так что плата за возможный риск вполне подходящая. Тогда тем более нет. Сложность задания не соответствует железному рангу. Никак не унималась регистратор. Вот точно что-то не поделила с рыжей. Последняя так вообще стояла насупившись, но в разговор не лезла. КХМ. Тут она, видимо, осмыслила сказанное мной, да и на Бриту обратила внимание, та тоже после оглашения информации о нападениях внимательно смотрела на меня с немым вопросом во взгляде. Сколько было нападающих? Всего? Да. Людей и монстров вместе считать или отдельно? Отдельно, пожалуйста. Гоблинов 26, людей 34. Вам повезло отбиться. Да мы как-то и не отбивались, что монстрам, что бандитам хватило одного заклинания, чтобы немножко помереть. Понятно, смерила меня взглядом бреши больше регистраторша, но все равно для этой работы, я найму еще команду минимум серебряного ранга, так пойдет, да, с явной неохотой выдала это особо, вот теперь я понимаю, почему Брита долго копила, отказывая себе во всем, с таким отношением ей точно доставались самые трудные и низкооплачиваемые заказы, да и вообще странно, что она одна без постоянной команды, ну да ладно. «Так, где тут у нас меч тьмы?» «Эмма, когда отправляемся?» Брита отвлекла меня от высматривания жертв потенциальных работников. Я быстро присмотрелся к тому, что делали крестьяне, через духов. «Завтра утром, так что пока можешь быть свободна. Тебе же надо будет собраться в дорогу, я прав?» «Да, завтра буду тут, лучше подходи к воротам». «Хорошо», — прокричала Брита уже от выхода. Видимо, распирала любопытство насчет зелий. Ведь если я такие деньги плачу, то зелья, что принадлежали мне, должны быть как минимум отличного качества, а как максимум вот это она и хотела выяснить как можно скорее. Интересно, как Инфри будет ко мне подкатывать насчет выведывания секретов зелья. Это ведь с Инзом относительно просто было, нанял и выведывай во время пути, а со мной так не получится. Так, а вот и искомые товарищи. Группа сейчас сидела за одним из столов и активно что-то обсуждала. Помнится, они пригласили Айнза с его горничной, не совсем в команду, а для выполнения разового задания. В принципе, очень удачный ход. Айнз в тот момент выглядел весьма внушительно, да и когда он брал задание, хорошо себя и горничную разрекламировал. Вот лидер меча тьмы и воспользовался прекрасной возможностью. Айнзу будет зачет от гильдии о выполнении заданий с командой серебряного ранга, что поможет ему быстрее перейти на следующий ранг, а меч тьмы получает сильных компаньонов, благодаря которым смогут заработать быстрее и безопасней. Именно поэтому ко мне они не спешили подходить, пусть внимание и обратили. Да что там, на меня внимание обратили все в гильдии, все же то препирательство с регистраторшей стало достоянием общественности, и сейчас все группы серебряного ранга замерли в ожидании. Ну да, работа плевая, и существует только вероятность нападения. Вот только в их работе такая вероятность есть всегда, так что авантюристов этим не напугать, на то они и авантюристы, чтобы во всякие авантюры влипать. Здравствуйте. Я прямой наводкой подошел к столику, за которым разместились члены группы «Меч тьмы». Здравствуйте. Из-за стола тут же подскочил лидер группы. Меня зовут Петр Морг, я лидер группы «Меч тьмы». Морг-сан, ваша группа не занята? Нет, мы совершенно свободны. Как-то преувеличенно радостно ответил Петр. Блин, прям повеяло чем-то родным. Думаю, вы и так все слышали, но все же я хотел бы нанять вас для охраны каравана, который выйдет из города завтра с утра в деревню Карн. Плачу 3 золотых каждому. Мы, конечно, согласны, но почему мы? Ну, на мой взгляд, у вас хорошая сбалансированная группа, а потому почему бы и нет? После было представление остальных членов группы и расписывание сильных сторон каждого. Особый приоритет Петр отдал Нине. Что сказать, девочка очень даже неплохо, я бы даже сказал, профессионально, маскировалась под парня. Контроль у нее был очень даже хороший, все же незаметно творить простенькое заклинание для того, чтобы ломался голос, дело довольно напряжное, и ладно в обычных условиях, тут каждый дурак сможет, а вот в бою, там как раз легко растеряться и забыть или допустить ошибку. Но с учетом того, что ее до сих пор не раскрыли, она все держала под жестким контролем. Если прибавить к этому ее талант, который, кстати, очень даже интересен, то я опять не понимаю, почему Айнс не заинтересовался ей. Вообще таланты — это очень интересная аномалия этого мира. Насчет их происхождения у меня есть несколько теорий, как и насчет того, почему сюда попадают игроки из Игдрасиля. По попаданцам, будь они просто попаданцами, вопросов бы не было. Тут сразу становилось понятно, что к этому приложила свою лапку какая-то высшая сущность. Но вот только в этом мире богов нет, есть только зачатки, они похожи на магию, которую часто описывали в фанфиках по ГП. Просто безликая бездушная машина, которая исполняет заложенную программу. Вот помолился жрец, ему пришел ответ в виде порции энергии или еще чего. Так что тут пока никаких бородатых дядей на троне из облаков не образовалось, но сотня-другая лет, и может кто и появится. Тут же у нас попадают не просто отдельные личности, а целые куски игрового мира. Я поначалу сильно ошибся с тем, что видел в Междумирье, все же видимость там хреновая. Хотя нет, не ошибся, просто не думал о том, что видел, в правильном ключе. Судя по всему, мир игры Игдрасиль собрался воплотиться. С учетом ее популярности и большого числа задротов, которые чуть ли не жили там, а также технологии полного погружения, которая в некоторых мирах по словам хомяка делает такое, что ему хочется сильно пожать шею гениальным идиотам, что это создали, это вполне логично. Может, даже какая-то сущность, да какой-нибудь игровой божок осознал себя и решил, что так дальше жить нельзя. ХМ, скорее всего, их там даже было больше, чем один десяток. И вот собрались башки и решили, надо воплощаться. Выгребли заначки с намаленной энергией от миллионов задротов, сгребли все в охапку и отправили в Междумирье, по пути обрастая бесхозным ничего и обретая плоть. Вот только на их пути оказался мир, в который они, еще толком не сформировавшись, со всего маху впечатались. Причин этому может быть много. Они сами не рассчитали по молодости и незрелости, ну или, что более вероятно, им помогли более зрелые сущности.